Сафонов приехал туда вечером, неожиданно, и когда стемнело, вышел из гостиницы, сел на извозчика и велел себя вести на набережную. «На какую набережную?» — спросил извозчик. «Как на какую?» — отвечал Сафонов. «Разве у вас их много? Ведь одна только и есть». «Да никакой нет!» — воскликнул извозчик. Оказалось, что на бумаге набережная строилась уже 2 года, и что на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали. Повторяю опять, я рассказываю здесь слышанное, но за справедливость этого рассказа не ручаюсь. Знаю только положительно, что вследствие сафоновской ревизии Панчулидзев был удален от должности и распубликован Сенатом по всей России. Из записок Селиванова «Русская старина», 1880 июнь. Глава 4. Суд и казни. Правосудие при Николае. Дела уголовные и гражданские по преимуществу начинались в полиции, зависевшей вполне от губернского начальства, а потом в безобразном, неполном виде передавались в суд для постановления решения. Поступление дел прямо в суд, как следовало бы, обуславливалось весьма немногими случаями. Самого доклада или суждения в суде не было. Исключения из сего были редки. Все зиждилось на секретаре. Он и был вершителем дела. Он писал журналы, а прочие члены, если и являлись в суд, то только для подписи онных. Зауряд журналы для подписи посылались на дом к членам, которые иногда даже не жили в городах, где были суды, а в уездах. Журналы, смотря по обстоятельствам, впредь до того, пока не были подписаны составляемые на основании онных протоколы, изменялись несколько раз. Сегодня по журналу дело решалось так, а завтра иначе, смотря по тому, куда ветер дул, или чья сторона брала верх, или кто из членов превозмогал других. Самое приготовление дел к докладу, которого в действительности, как выше сказано, не было, обставлено было формами, ни к чему не ведущими и не имеющими разумного смысла. Я говорю о составлении докладных записок, о вызовах к так называемому рукоприкладству и выслушиванию решения через публичные ведомости с назначением на все это весьма продолжительных сроков. Упомянутые записки составлялись без всякого толку. Они почти заключали в себе дословные копии с бумаг, имеющихся в деле, то есть прошений, отзывов, объяснений и документов. Записок этих никто, впрочем, не читал. Тот, кто хотел изучить дело, мог, как делается теперь, читать подлинные бумаги и документы. Дела длились в судах по много лет, дополнялись часто ненужными справками, на которые даже не ссылались и не указывали тяжущиеся стороны. И все это делалось через полицию. Сия последняя просто завалена была и своими делами, и требованиями судов до невозможности. О незамедлительном исполнении указов суда полиция получала многократные понуждения, подтверждения со строгими выговорами как прямо от суда, так и от губернского начальства, посылаемые часто особыми эстафетами и насчет виновных. Но от этого дело не двигалось. Не забудем, что на полиции, кроме того, лежали разбор дел по маловажным проступкам и производство формальных следствий по уголовным делам. Губернаторские чиновники особых поручений вихрем летали по городам для понуждения то полиции, то суда. Подымались и губернаторы, производя строгие ревизии уездных мест, наводя неописанный страх на всех служащих вон их. Дела подновлялись новыми подтверждениями, а более запущенные прятались от взоров то в столах, шкафах, то в архивах в числе решенных –